Глава 20. Спектакль Сорита. Понедельник прошел вполне спокойно. Настолько, что я вдруг почувствовала, что вернулась в те прекрасные времена, когда мы с Гранидой еще не были знакомы лично. Я просто училась, общалась с девочками, наслаждалась музыкой на репетициях. И никто не смотрел на меня косо, никто не обсуждал мою личную жизнь за спиной, никто не провожал осуждающими взглядами. Неужели среди студентов появилась новая сплетня, а меня, наконец, решили оставить в покое? Ох, надеюсь, так и есть. Вечер я провела дома с Арманом, Белкой и Рыжим. Да, просидела с ними всего 2 часа, но не скажу, что мне было неприятно их общество. Даже наоборот, Честер предложил сыграть в карты, а когда узнал, что я не умею, вызвался меня научить. Правда, в итоге учили меня все 3 и оказались такими замечательными наставниками, что я умудрилась стать победителем в 4 партиях из 5. Потом Ар снова отправился провожать меня до двери комнаты, но с поцелуями в этот раз не лез. Просто пожелал доброй ночи и вернулся к друзьям. Засыпала я с улыбкой и теплой гармонией в душе. Все же давно у меня не случалось таких приятных и спокойных дней. А следующим утром по университету шальной молнией пронеслась новость. Густав Сорит пришел на занятие. И вроде бы в этом не было ничего удивительного, но с самой дуэли между ним и Арманом он в универе не появлялся. Поговаривали, что Сорит все же решил бросить учебу, и я очень надеялась, что так и есть. Понимала, что если он вернется, то Ар обязательно заставит его ответить за проклятие. И вот теперь та история явно получит продолжение. Об этом сейчас говорили все, но абсолютное большинство было на стороне Граниди. Никто не верил, что Сорит не имеет отношения к проклятию. Да, официально обвинить его в этом не удалось, потому что сам Густав даром создавать проклятие не обладал, а на допросе у ректора заявил, что не имеет к этому колдовству никакого отношения. Он даже пытался оспорить решение о проигрыше и наотрез отказался исполнять условия их договора с Арманом и прилюдно извиняться. Студенты снова стали поглядывать на меня с интересом. Все же помнили, какая история стала причиной дуэли, и теперь ждали нового витка развития того конфликта. Мне было не по себе. Где-то внутри все сильнее разгорался страх, который я отчаянно старалась загасить. Очень хотелось просто спрятаться дома под защитой Армана. Но это стало бы проявлением слабости, а мне категорически не хотелось выглядеть слабой даже перед самой собой. Как назло, именно сегодня Ар в универе отсутствовал. Ушел из дома очень рано, сообщив лишь, что у него важные дела в городе и что постарается вернуться к обеду. О сути этих самых дел я не спрашивала, хоть и подозревала, что они связаны с девушкой. Да, он сказал, что будет хранить верность супруге, но мне все равно слабо в это верилось. Опасаясь наткнуться на Сорита, я старалась даже в коридор не выходить одна. На обед в столовую и вовсе не пошла, отчетливо представляя, что он может там устроить. Уж лучше останусь голодной, чем стану участницей очередного подлого представления. Альма все время была со мной, прекрасно понимая мои опасения. Я старалась отвлекаться учебой, убеждала себя, что если Густав не полный придурок, то не станет меня трогать. Вот только после его прошлых выходок уже знала, что он способен на что угодно, и если решит отыграться на мне, то никто меня не спасет, кроме Армана. Когда занятия закончились и пришло время репетиции нашего оркестра, я вздохнула с облегчением. Осталось пережить только 2 часа, и за мной придет Ар. С того дня, как он сказал, что будет встречать меня по вечерам, супруг ни разу не нарушил данного слова. И я не сомневалась, что сегодня он тоже будет вовремя. Наставница Эллен Рамси решила прогнать всю программу для нашего грядущего выступления, которое должно было состояться уже в эту субботу. Да, нам предстояло исполнить всего 2 этюда и 1 симфонию, но все стоило хорошенько отрепетировать. Едва коснувшись смычком струн своей скрипки, я сразу погрузилась в чудесный мир музыки и чарующих звуков. Оркестр играл слаженно и очень гармонично, мелодия лилась прекрасным потоком, она окружала, ласкала, успокаивала. Она окрыляла и возносила к небесам, позволяя душе парить над миром. Неудивительно, что я и думать забыла о проблемах, неприятностях и каком-то там никчемном Сорите. По сравнению с величием музыки, он казался лишь мелким тараканом. Чарующие звуки оркестра напитывали меня силой, наполняли энергией и уверенностью, приводили мысли и чувства к гармонии. И сегодня это было особенно важно. «Простите», — Вдруг послышался от двери женский голос. Мы как раз закончили играть второй этюд, который мне особенно нравился, и собирались приступить к Марлотской симфонии. За шуршанием страниц нотных тетрадей наша наставница не сразу расслышала слова неожиданной гости, но я и некоторые ребята уже с любопытством уставились на рыжеволосую девушку, смущенно мнущуюся у самого выхода. «Простите», — повторила она громче, — «я не хотела вас прерывать, ждала, пока закончите». «Чего вы хотели?» — отстраненно спросила наставница Рамси, поправляя на переносице очки полумесяца. «У нас важная репетиция, посторонним тут находиться нельзя». «Простите», — в третий раз смущенно извинилась рыженькая, по виду первокурсница. «Меня к вам отправил лорд Макрен, он желает срочно видеть в своем кабинете студентку Эринию Граниди». Наставница недовольно поджала тонкие губы, бросила на меня раздраженный взгляд и махнула рукой. Жест был полон напряжения и недовольства, которое эта женщина давно привыкла сдерживать. «Идите, Ириния», — сказала она холодно. «Мы пока начнем без вас, но постарайтесь не задерживаться». Я кивнула и, положив скрипку на свой стул, отправилась к двери. Мне пока с трудом представлялось, зачем меня мог вызвать ректор, да еще и после окончания учебного дня. Возможно, причина в Армане или же в чем-то связанном с моим целительским даром. Да даже император мог попросить его что-то мне передать, так что гадать тут бессмысленно, лучше просто сходить и узнать все лично. Меня еще переполняли эмоции от недавней игры, и думать о плохом категорически не получалось. Наоборот, очень хотелось быстро сбегать в ректорат, узнать, зачем меня вызывали, и скорее вернуться на репетицию. Вот только пройти я успела. Всего несколько метров. Чужое присутствие за спиной ощутило всей своей сутью, но обернуться мне не дали. Кто-то сильный и большой вмиг дернул за плечо, разворачивая к себе, и тут же на лицо легла тряпица, резко пахнущая чем-то терпким и приторным. Едва этот запах коснулся носа, перед глазами потемнело. Тело вмиг ослабло, колени подогнулись, и я бы упала, если бы меня не поймали. Я чувствовала, что мою талию обвила чья-то рука, но не могла даже шевельнуться. Воздуха катастрофически не хватало. Мир перед глазами расплывался и кружился. Меня кто-то встряхнул, пытаясь поставить на ноги, но те не держали. «Стой же ты!» — тихо, но грозно произнес неизвестный. Голос был знакомый, но неприятный. Я не придала ему значения, отчаянно стараясь вернуться в реальность. Увы, не получалось. «Демоны!» — прорычал кто-то рядом. «Слабенькая какая, но ничего». Мир снова пошатнулся. По ощущениям, меня взяли на руки. Вырваться даже не пыталась, тело до сих пор не слушалось, а сознание то и дело пыталось уплыть в окружающий мрак. Вдруг стало холодно. Лица коснулся обжигающий ледяной ветер, но именно он помог мне хоть немного прийти в себя. Я с жадностью вдохнула морозный воздух, и едва он наполнил легкие, стало чуточку легче, даже зрение немного прояснилось. Я увидела серые тяжелые тучи, сквозь которые едва пробивался лунный свет, стены учебного корпуса университета, ветки деревьев, смыкающиеся в причудливую арку высоко над головой. На лицо упали несколько снежинок, но тут же растаяли, и именно это вернуло сознанию ясность. Меня явно куда-то несли. А вот кто, увидеть не получалось. Тело пока не желало слушаться, а сил не было даже на то, чтобы повернуть голову. И все же свежий воздух определенно действовал отрезвляюще. Мы миновали аллею, по обеим сторонам которой горели фонари, и свернули вправо. Судя по всему, направлялись к столовой, но зачем? «Очнулась!» — бросил тот, кто меня нес. И только теперь я поняла, что умудрилась угодить прямиком в лапы Сорита. Душу мигом сковала страхом, зато получилось немного пошевелить пальцами. Увы, собрать магию никак не выходило, зато я могла дышать, что уже отлично. И холодный воздух постепенно помогал избавиться от действия той гадости, которой меня, судя по всему, отравили. Когда Густав открыл дверь и шагнул в помещение, я не сразу узнала просторный холл столовой, но, признаться, обрадовалась. Значит, похищать меня он не собирался, но зачем принес сюда? Сейчас тут было непривычно тихо, видимо, ужин еще не начался. Но вместо того, чтобы направиться ко входу в основной зал, Сорит свернул к окну и усадил меня на широкий подоконник. Сидеть сама я не могла, Даже голову удержать вертикально не получалось, но Густава это вполне устраивало. Шире раздвинув мои колени, он встал между ними и положил мои руки на свои плечи, а сам крепко обнял меня за талию. «Такая покорная, даже удивительно», — проговорил он, приподняв мое лицо свободной рукой. «Вот всегда бы так». Я с ненавистью смотрела в его бесстыжие, довольные глаза и очень хотела оттолкнуть этого гада, откинуть магии куда-нибудь подальше, но собственный дар мне сейчас не подчинялся. Да что говорить, у меня даже пискнуть не получалось. «Ух, какие мы грозные!» — усмехнулся Густав, увидев по взгляду все, что я хотела ему сказать. «Просто огонь! Кстати, детка, если после нашего маленького представления супруг выгонит тебя из дома, смело иди ко мне. В моей кровати для тебя всегда найдется теплое место». Когда мой слух уловил звук открывающейся двери и чужие голоса, я воспряла духом. Даже смогла открыть рот, чтобы попытаться попросить помощи, но Сорит вдруг склонился к моему лицу и поцеловал. Грубо, властно, с таким напором, будто сгорал от страсти. Раздвинул языком мои губы, скользнул дальше, а я просто опешила от отвращения. Замычала, попробовала вырваться, но ничего не вышло. Естественно, ответа от меня он не дождался, да только этого ему и не требовалось. Он старательно изображал жгучее желание. Его ладонь легла на мой затылок и двигала мою голову так, как ему надо. Уверена, со стороны это выглядело так, будто я тоже самозабвенно отдаюсь столь непристойному поцелую и даже получаю от него удовольствие. Голосов вокруг становилось все больше, а меня уже начало тошнить от происходящего. Воздуха снова не хватало, а чужой язык противно хозяйничал у меня во рту. От ощущения беспомощности и полной безысходности на глазах навернулись слезы, но даже смахнуть их не было никакой возможности. Едва поцелуй прервался, я ощутила невероятное облегчение, но обрадовалась рано. Сорит снова подхватил мое безвольное тело на руки и направился к выходу. «Чего уставились?» — бросил Густав наблюдающим за нами студентам. «Завидуйте молча». С этими словами он вынес меня на улицу и довольно бодро зашагал к общежитиям. Теперь нам встречалось много людей, от студентов до преподавателей. Все спешили в столовую, а мы, наоборот, из столовой, потому невольно привлекали чужое внимание. Сначала я еще пыталась хоть как-то позвать на помощь, хотя бы взглядом, но на меня смотрели исключительно с осуждением. Как на падшую женщину, как на тварь, вынудившую их обожаемого князя ввязаться в дуэль, а потом предавшую его у всех на глазах. А ведь ему доложат. Уверена, не пройдет и 5 минут, и Арман будет знать, что его жена целовалась в столовой с Соритом, но... Что же тогда будет? Как поведет себя Граниди? Поверит ли, что я вдруг воспылала к его врагу безумной страстью? Посчитает ли предательницей или, наоборот, поймет, что я попала в беду? Увы, при любом раскладе Арман не сможет остаться в стороне. Он обязательно примчится и, вероятнее всего, набросится на Густава, но что потом? И почему мне кажется, что Сорит сознательно постоянно провоцирует моего супруга? Будто спит и видит, когда же Ар сорвется. Несмотря на плачевное физическое состояние, мой мозг работал удивительно хорошо. Да, тело пока не могло двигаться, зато с сознанием был полный порядок. И я с кристальной ясностью поняла, что должна любым способом не дать Арману наделать глупостей. Осталось только решить, как. На развилке, ведущей к двум общежитиям, Сорит свернул к мужскому и уверенно вошел в холл, где сейчас находилось немало парней. Кто-то смотрел на нас с интересом, кому-то было все равно. Но никто даже не подумал, что девушку на руках этого негодяя надо спасать. Зато отовсюду слышалось: «Это же жена Граниди, гадина изменяет Арману, а строила из себя правильную гордячку, князь его убьет». Но, к моему удивлению, среди зевак нашелся один нормальный человек. «Эй, Густав, ты куда это ее тащишь?» Выдал некто, кого я не смогла увидеть из-за особенности своего положения. «Не твое дело», — отмахнулся Сорит. «Это супруга князя», — с угрозой напомнил мой почти спаситель. «Я в курсе», — бросил Густав. «Поставь ее на ноги и отойди подальше». Голос стал тверже и злее. «Отвали, Фран, и если так волнуешься за репутацию своего князя, скорее зови его сюда. Мы пока с его красоткой начнем, а он с радостью присоединится. Двери в мои апартаменты для него открыты». и быстрее направился вверх по лестнице. Больше никто не попытался его остановить. А я только сильнее уверилась в мысли, что если только Арман явится сюда, его ждет нечто отвратительное. Еще одно проклятие? Или все же провокация? Но ведь Сорит при всех своих минусах не идиот. Вряд ли он готов отдать жизнь, лишь бы Граниди отправился под суд. Нет, тут явно что-то другое. Апартаменты Густава находились на третьем этаже и представляли собой квартиру из нескольких смежных комнат. Меня Сорит пронес через гостиную и бросил на широкую кровать. «Что ж, приступим», — сказал он себе под нос и начал меня раздевать. Первым снял утеплённые сапожки, затем перевернул мое тело на живот и принялся расстегивать платье. Снимал он его быстро, резко, ни капли не заботясь о сохранности ткани. Да и вообще в его глазах не было ни проблеска вожделения, лишь какой-то полубезумный азарт. Как ни странно, это меня немного успокоило. То есть по всему получалось, что, как женщина, я Сорита мало интересую. Куда сильнее ему хочется разозлить Армана. Отбросив несчастное платье в сторону, Густав выпрямился и окинул меня оценивающим взглядом. Затем удрученно уставился на мои серые шерстяные чулки и заметно скривился. «Ты в них как старуха, никакой эротичности», — причитал насмешливо. «Зато тепло», — ответила я мысленно. Увы, вслух до сих пор не могла сказать ничего внятного. «Ну вот, детка, ты снова в белье, и на этот раз исключительно для меня», — самодовольно заявил Густав, расстегивая свою рубашку. «Сейчас будет горячо». «Не будет», — подумала мрачно. Отчего-то я не сомневалась, что насиловать он меня не станет, и интуиция была со мной согласна. Да и раздевался Сорит как-то уж очень медленно и лениво. Уверенно он ждал, что с минуты на минуту появится Арман, а врага лучше встречать хотя бы в штанах. Мне же ничего не оставалось, кроме как рассматривать Густава. Он действительно обладал очень крепким и мощным телом, на котором особенно несуразно смотрелись несколько странных украшений. На мощной шее висел кулон в виде орла из почерневшего серебра. На правом запястье красовался шнурок, на котором были нанизаны несколько разных бусин. А на второй руке почему-то сверкал золотой браслет с россыпью бриллиантов, явно женский. И что это за странная любовь к драгоценностям? Брюки Густав расстегнул, но снимать пока не стал. И на том спасибо. Он стоял к чему-то прислушиваясь. А когда до слуха донеслись громкие уверенные шаги и чужие голоса, Сорит опустился на кровать, небрежно развел в стороны мои колени и сам взгромоздился сверху. Его губы прошлись по моей шее, и я вздрогнула от отвращения и опустошающего чувства полной беспомощности. Великие стихии, как же гадко. Меня никто никогда вот так не бросал на кровать, не раздевал, не слюнявил шею. Это все было до безумия противно, настолько, что я начала дрожать, а глаза снова наполнились слезами. Как же сильно мне хотелось оттолкнуть этого гада, сбежать отсюда и никогда больше не видеть. Но даже в такой отвратительнейшей ситуации я не могла не думать об Армане. Ведь стоит ему увидеть эту картину, и никто уже не спасет Густава, потому что все происходящее сейчас для Граниди — публичное унижение. Увы, остановить его я никак не сумею, даже сказать ничего не получится. Я вообще сейчас как бревно с глазами, только и могу многозначительно смотреть. Вряд ли Ар обратит внимание на мои взгляды и правильно их истолкует, но что тогда делать?